За окном медленно плыл черный поток леса, в небе полыхали зарницы. Клима тревожило предчувствие каких-то неприятностей. В его размышления о себе вторгалась странная девушка и властно заставляла думать о ней, и это было трудно. Она не поддавалась его стремлению понять смысл игры ее чувств и мыслей. А необходимо, чтобы она и все люди были понятны как цифры. Нужно дойти до каких-то твердых границ и поставить себя в них, разоблачив и отбросив по пути все выдумки, мешающие жить легко и просто. Вот что нужно. Через день Лидия приехала с отцом. Клим ходил с ними по мусору и стружкам вокруг дома, облепленного лесами, на которых работали штукатуры. Гремело железо крыши под ударами кровельщиков, воровка сердито встряхивал бородою, ругался и втискивал в память Клима свои всегда необычные словечки. «Работают точно гробовщики, наскоро кое-как!» Ласкаясь к отцу, что было необычно для нее, идя с ним под руку, Лидия говорила: «Ты, папа, готов целый город выстроить?» «Готов», — согласился воровка. «Десяток городов выстроил бы. Город — это, милая, улей. В городе скопляется мед культуры. Нам необходимо всосать в города половину деревенской России, тогда мы и начнем жить». Поболтав с дочерью, с Климом, он изругал рабочих, потом щедро дал им на чай и уехал куда-то. А Лидия ушла к себе наверх, притаилась там, а за вечерним чаем стала дразнить Таню Куликову вопросами. «Почему это интересно?» Таня Куликова сидела, сохла, линяла, как бы стремясь стать совершенно невидимой. «Как вы, молодежь, мало читаете, как мало знаете!» — сокрушалась она. «Наше поколение...» «Поколение от слова «поколевать»?» — спросила Лидия. Та грубоватость, которую Клим знал в ней с детства, теперь принимала формы, смущавшие его своей резкостью. Говорить с Лидией было почти невозможно. Она и ему ставила тот же вопрос. «А почему это должно быть интересно мне? А зачем это нужно знать?» За чаем, за обедом она вдруг задумывалась и минутами сидела, точно глухонемая, а потом, вздрогнув, неестественно оживлялась и снова дразнила Таню, утверждая, что когда Катин пишет рассказы из крестьянского быта, он обувается в лапте. Это необходимо для вдохновения? Зорко наблюдая за ней, видя ее нахмуренные брови, сосредоточенно ищущий взгляд темных глаз, слушая слишком бурное исполнение лирической музыки Шопена и Чайковского, Клим догадывался, что она зацепилась за что-то очень раздражающее. Именно зацепилась, как за куст шиповника. «Влюблена?» — вопросительно соображал он. И не хотел верить в это. «Нет, влюбленной она вела бы себя, наверное, не так». В августе, хмурым вечером, возвратясь с дачи, Клим застал у себя Макарова. Он сидел среди комнаты на стуле, согнувшись, опираясь локтями о колени, запустив пальцы в растрепанные волосы. У ног его лежала измятая, выгревшая на солнце фуражка. Клим отворил дверь тихо. Макаров не пошевелился. «Пьян», — подумал Клим, и укоризненно сказал. «Хорош». Макаров, не вынимая пальцев из волос, тяжело поднял голову. Лицо его было истаившее, скулы как будто распухли, белки красные, но взгляд блестел трезво. «С похмелья?» — спросил Клим. Макаров поднял фуражку, положил ее на колено и прижал локтем, и снова опустил голову, додумывая что-то. Клим спросил, давно ли он возвратился из Москвы, поступил ли в университет. Макаров пощупал карман брюк своих и ответил негромко. «Третьего дня поступил». «На медицинский? Отстань». Посидев еще минуту, он встал и пошел к двери, не своей походкой, лениво шаркая ногами. «К ней?» — спросил Самгин, указав глазами в потолок.